маршруты весь день баранку крутит. Лето, осень, зима. Мелькают машины, люди, праздники или будни. Холод, дождь ли, жара. И бесконечен путь этой восьмерки суть, шанс. Может лишь разорвать, где же его, где взять шанс? И причитаний нет, не вернуть никогда. То, что прошло, то было, было и просто сплыло. Все, как песок, вода. Жалости никакой и ностальжи долой, да. Каждому времени, время по темени, да.